Он по-прежнему беспрестанно кричал, всякий раз страшась не услышать ответа. И тут совсем рядом он услышал голос Беатрис. «Не нужно кричать, я здесь». Она дрожала и едва не плакала, но он тут же набросился на нее. «Ради всего святого, что ты тут делаешь, дурочка? Ты же могла замерзнуть до смерти. А пневмонию заработал уж точно». Он обвил ее руками и крепко прижал к себе. Трикси совсем закоченела. Ей казалось, что она никогда уже не сможет согреться. Она была так счастлива, что Крин пришел на помощь, но все-таки он говорил слишком резко. Пара слезинок скатилась по ее щекам. Она слишком все запутала. «Ты не поехала с Андре», — заметил Крин, силой растирая ей руки. «Конечно, не поехала, даже не собиралась. Потопай ногами, нам еще долго идти». «Так почему же ты приняла его приглашение, когда он позвонил?» «Я хотела досадить тебе», — глухо ответила Трикси. Он снова прижал ее к себе. «Зачем ты это сделала, моя дорогая?» Он вздохнул. «Я думал, ты его любишь». «Нет, не его!» Она набрала побольше воздуха и сказала, стуча зубами, «Я люблю тебя!» Ох, профессор глубоко вздохнул от облегчения. И в этом сером тумане так чудесно ее поцеловал. «Пойдем домой», — сказал он после. «А то уж теперь-то совсем будет обидно, если мы насмерть тут замерзнем». Дорога была бесконечной. Ноги у Трикси закоченели. Ей казалось, будто вся она покрыта коркой льда. Крин молчал. Почти у самого дома мгла вдруг рассеялась и отступила. Он повернулся, взглянул на нее, и она расплакалась. Он ничего не сказал. Лишь поднял ее на руки и донес до дому. Их встретил взволнованный Рэба. «Скажи Олке, чтобы приготовила теплую ванну и поставила чайник. Кажется, все обошлось, только она очень замерзла». Он отнес Трикси в ее комнату, припоручил ее Олке и пошел к себе. Час спустя Трикси согрелась, привела себя в порядок, надела теплый свитер и спустилась в гостиную. Приоткрыла тихонько дверь, но комната была пуста. Тогда она прошла к камину и вздрогнула. Из кресла поднялся Крин. «А я думала, тебя тут нет», — неуклюже сказала она. «Пойду посмотрю, вдруг Олке что-нибудь нужно». «Ты больше ничего не хочешь сказать?» — спросил профессор, и что-то в его голосе заставило ее улыбнуться. «Да, конечно, Крин, я многое хотела сказать», — он притянул ее к себе. «Я думал, что потерял тебя, что мне придется тебя отпустить. Наверное, я давно тебя любил, только не понимал этого. А когда ты получила от Андре эти розы...» «Но сейчас я уверен в себе, дорогая. Почему бы нам не попробовать...» «Да, о да, но...» Он поцеловал ее. «Я люблю тебя. Я вечно занят, я забывчивый, рассеянный. Но о тебе я никогда не буду забывать». «Я тебе этого и не позволю», — сказала Трикси. Она поднялась на цыпочки и поцеловала его. А Рэба, заглянувший в этот момент в комнату, бросился предупреждать Олке, чтобы та пока не вынимала обед из печки. «Все испортится. И фрикасе, и спаржа». «Не беспокойся», — сказал Рэба, посмеиваясь. «Они не заметят». Конец книги. Декабрь 2002 года. Звукорежиссер Елена Соболева читала Людмила Ларионова.